Глава 9. «Ловко ты умеешь обращаться с женщинами», — пробормотала Полина, когда они отошли от бараков настолько, что город опять стал похож на себя. Некоторые называли его маленьким уродцем, но Игнат был привязан к нему и даже не пытался объяснить себе этого. «Странная у меня работа, правда?» — неожиданно отозвался он совсем невесело. «Неправильная. Кто дал мне право влезать в чужие рукописи, которые я не выстрадал?» «Ты ведь и не полез в эту сказку?» «Хватило ума. Никто ведь лучше автора не знает, что именно хотел он сказать и какими словами. А я берусь заменять эти слова другими. Хотя это ведь мои слова, не его. Кто дал мне право утверждать, что они более точны? Я что, Господь Бог от литературы? А они...» Некоторые из них еще и благодарят потом. Полине оказалось трудно с бухты-барахты рассуждать о том, что раньше казалось бесспорным — редактор всегда прав. В их газете иначе и быть не могло. «Они благодарят тебя потому, что зачастую человек даже не может разглядеть в зеркале, красив он или уродлив», — осторожно начала она, следя за его реакцией. «Мы воспринимаем себя такими, какими кто-то определил нас еще в детстве. Переубедить может только другой человек, но не ты сам. Человек, которому ты всецело доверяешь. Любимый, например, или старый друг». Игнат слушал так внимательно, как будто как раз она и была тем человеком, которому он доверял больше, чем другим. Полине даже захотелось погладить его по голове, таким он выглядел доверчивым. И тем сильнее обожгло ее, когда лицо Игната исказилось злобно, уродливо от того, что он взглянул на что-то, показавшееся у нее за спиной. «Постой-ка!» Полина оглянулась, но он уже бежал к белому «Мерседесу», который, оказывается, бесшумно крался за ними. Стоило Игнату только сделать шаг, как машина попятилась, потом ускорила задний ход и с визгом скрылась в проулке. Еще немного пробежав за ней, Игнат остановился и выкрикнул. «Вот стерва! Она еще и следит за мной!» «Зачем?» — спрашивается. «Да просто, чтоб еще хоть на капельку мне жизнь отравить. Яд девать некуда». «Кто она?» Полине пришлось очень постараться, чтобы голос прозвучал безразлично. Но Игнат был так зол, что не оценил ее стараний. «Да есть одна. Жена моя бывшая». «На Мерседесе?» «А это о чем-то говорит?» «Все, закрыли эту тему. Лучше про себя рассказывай. Ты ведь так и не договорила, насколько я помню». «А зачем тебе знать?» Узкие глаза Полины превратились в два штриха, перечеркивающих все, что Игнат мог бы сходу солгать ей. «Ты же не собираешься со мной?» «С тобой?» Он посмотрел на нее в замешательстве. «Господи, а почему нет? Вот было бы приключение. Может, я потом сумел бы написать об этом, взять пару недель за свой счет, да я и отпуск еще не использовал, пойти набрехать чего-нибудь и отправиться с ней. А ты возьмешь меня с собой?» Он наспех оглядел себя. «Я не выгляжу слишком домашним». «Там всякие есть», — сухо отозвалась Полина. «Поразвлечься собрался?» «Нет», — ответил Игнат и понял, что, намереваясь солгать, сказал правду. «Не развлечься». Эта не жажда приключений забурлила в нем мелким холодком. Эта тяга звалась как-то иначе. «Я объяснил бы тебе, если б сам понял. Звучит идиотски». «Нет», — на этот раз сказала она. «Когда внутри тебя есть причина, это уже не идиотизм. Другим, кто не может ее увидеть, скорее всего, так и покажется. Моя мать так и назвала меня идиоткой». Игнат даже остановился и ударил плечом парнишку в кепке с длинным козырьком, похожего на Полину, какой она была на кладбище. Тот равнодушно ругнулся, обдав холодным запахом ментола. Не заметив его, Игнат потряс головой. «Так, стоп. Выходит, твоя мать жива?» «А кто сказал, что она умерла?» — удивилась Полина. «Ты что такое говоришь?» «Так ты настолько любишь отца, что такой второй брак не обидел тебя?» Полина засмеялась, но как-то невесело. «Да они развелись с матерью 1000 лет назад. И ты жила с ним?» «Только в последние годы, когда мама снова вышла замуж. Слушай, может, мы не будем обсуждать этого на улице?» «А где?» — оживился он. «Ты говорила, тебе комнату дали. Она еще существует?» Ее голос опять напрягся. «Туда я тебя не поведу». «Почему?» Игнат сделал невинные глаза. «Я смирный. Я не буду к тебе приставать». Полина спросила, в свою очередь. «Почему? До сих пор боишься что-нибудь подцепить? А риск есть?» Он понимал, что обижает ее этим вопросом, но выяснить все до конца было просто необходимо. «Черт ее знает, как у нее там сложилось с этими бомжами», — оправдывался он перед собой. Полина ответила с таким неожиданным в ней сочувствием, что ему стало еще более неловко за себя. «Не бойся. Если б такое со мной произошло, я бы уж точно не захотела туда вернуться. А я собираюсь». Охотно скользнув за новый поворот разговора, Игнат заторопил. «Усы! Усы нужны! Пошли же! А мне? Как ты думаешь, может, паричок надеть?» «Не стоит», — отозвалась она рассеянно, засмотревшись через улицу в проем двора, где возле мусорных баков копошились двое. Проследив ее взгляд, Игнат спросил. «Знаешь их?» «Видела. Они с городской свалки». «Как-то странно ты это произнесла». «Как?» «Уважительно. Там что, особая каста?» Полина покосилась на него. «Угадал. Пузырь говорил, что у них там целый бизнес с городскими властями». «С городскими властями?» «Да пойдем же». Еще раз оглянувшись на искателей ценностей, Полина нехотя призналась. «Их при мне пропустили на свалку, и пузыря тоже, а меня почему-то нет, не всех пускают». «Я чувствую, что это и есть самый центр дантовой спирали». «Там пьют души?» «Дико звучит, но мне так сказали, я только передаю». Шагнув вперед, Игнат перегородил ей дорогу. «А ты сама в это веришь?» «Нет, конечно», — она усмехнулась. «Что ты так смотришь?» Ветер, что дул ей в лицо, запутался в коротких волосах и, выбираясь, перебросил их на лицо. Не задумываясь над тем, что делает, Игнат убрал их обеими руками и, заправив за уши, прижал. «Что ты делаешь?» — спросила Полина незнакомым голосом. «Мне нравится твое лицо», — ответил он. «Мне твое тоже нравится, только в свою комнату ты меня не пустишь». «Так почему? У тебя есть муж, друг». Не обращая внимания на людей, что шли мимо, одни торопясь заняться делом, другие пытаясь от этого дела убежать, Полина взялась за его запястье и уверенно опустила. Затем повернулась так, что ветер очистил ее лицо без посторонней помощи. Игнат чувствовал ее холодноватые пальцы на своих руках и думал, что именно такого прикосновения и ждешь в июльскую жару. «Человек, которого я любила, ушел от меня всего 11 месяцев назад», — сказала она без надрыва, но Игнат сразу почувствовал, как ей до сих пор больно. Запинаясь от стыда, он пробормотал: «Господи ты, Боже мой, 11 месяцев!» «Даже года не прошло. Я чувствую себя каменным изваянием рядом с тобой. Девушку, на которой я собирался жениться, похоронили только вчера». «Ты заметил, как по-разному это прозвучало? Я любила его, а ты собирался жениться». «Ну, невелика разница?» «Велика. Очень даже велика». «Я тоже ее любил», — с обидой заметил Игнат. Полина ничего не сказала, и, рассердившись на это, он воскликнул, стряхнув ее руки. «Просто шекспировская трагедия, все умерли или исчезли, а тень отца еще и разыскивать приходится». Резко оскалившись, она прошипела: «Не смей так говорить». «Ну, наконец-то». «Что? Наконец-то я увидел, как ты злишься. На твоем месте я рассвирепел бы еще ночью, когда я в шее искал. а у тебя хладнокровие прямо как у змеи». Она попыталась удержать улыбку, но от этого рот ее смешно искривился. «А я и есть змея, по гороскопу». «Да? Значит, ты меня старше?» Ее выдержка выдержала проверку в очередной раз. «Значит, старше. Ни за что не скажешь». «Да брось ты, пацан, дуру гнать!» развязно пролаяла Полина уже знакомым ему уличным голосом. «Будешь мне тут лапшу вешать?» Он улыбнулся. «Ясно, почему ты так понравилась Сильве. Тебе бы тоже на сцене выступать». «Сцена!» — вскрикнула она, опомнившись. «Скорее за моими усами!» Игнат бросился за ней следом, охваченный веселым азартом. Они торопились так, будто за этими злосчастными усами охотились десятки страждущих, и было необходимо опередить всех. И вместе с тем Игнату становилось все яснее, что спешит он вовсе не за этим, а зачем, еще и сам не понимал, но чувствовал, что какая-то связь существует. «Как хорошо, что сегодня ветрено! Как хорошо!» Он знал, что не об этом должен сейчас думать, но ветер самовольно заполнил его мысли и разгуливал там с молодецкой удалью. Игнату уже было смешно, что он настроен так восторженно, хотя никакой видимой причины не было, просто ветер и солнце. Но если б нашлась хоть маленькая причина, он решил бы, что счастлив. «Тебе так идет это платье?» — выкрикнул он на бегу, не в силах больше удерживать в себе ликование и веселившее его и слегка пугавшее. «Я попрошу Сильву отдать его тебе насовсем. Оно не кажется тебе старомодным?» «Оно красивое», — произнесла она с уважением. «Красота не может быть несовременной». Он только воскликнул: «Подожди!» А Полина уже проскочила перед огромным джипом к театру, который теперь назывался музыкальным. А Игнат промедлил, и в тот момент, когда машина, поравнявшись с ним, загородила Полину, его охватило неузнанное за 30 лет ощущение близкой катастрофы. Сейчас джип проедет, а театральная площадь окажется пуста. Не было никакой Полины, и быть не может. Она махнула ему с другой стороны дороги и виновато улыбнулась. Игнат пошел к ней, не обращая внимания на приближающийся автобус, и пока расстояние не сжалось до размера ладони, ему все казалось, будто это Сильва, какой он ее смутно помнил, стоит и ждет его в своем любимом вишневом платье. «Что с тобой?» — спросила Полина с тревогой. «У тебя такое странное лицо?» «Оно больше тебе не нравится?» «Нравится. И пугает. Ты что-то задумал?» «Ничего нового. Я иду с тобой, к этим бродягам. Тебе нельзя туда одной». «Да ведь я уже была там», — напомнила она и засмеялась. «Послушай, не сердись, но не для тебя все это. Ты не сумеешь притвориться настолько. Ты все время будешь морщиться и затыкать нос. У тебя же на лбу печать о высшем образовании». Он обиженно напомнил: «А как же твой отец? У него-то не печать даже, а несмываемое клеймо». Ему не до того было, чтобы замечать грязь и запахи. «А ты? Как тебе удается этого не замечать?» Полина равнодушно возразила: «Я замечаю, только вида не подаю». «Я хамски вел себя ночью», — признал Игнат и заискивающе улыбнулся. «Ты меня простила?» «Ты нормально себя вел. Другой такую, как я, и в дом не пустил бы. Может, я и сама не впустила бы». «Не такую, как ты, а какую ты играешь?» Последнее слово подстегнуло Полину. «Пойдем же, а в театре точно кто-нибудь есть?» «Понятия не имею. Давай зайдем со служебного входа. Это здесь». Он опять сжал ее руку, все такую же прохладную, и повел через старый дворик. Но у самой двери, где тень лежала широкой прозрачной лентой, удержал Полину и приложил ее ладонь к своей щеке. «Охлади меня, а?» «Ну, перестань». Ее лицо сразу стало строгим. Если мы мужчина и женщина, это вовсе не значит, что у нас должны быть какие-то особые отношения. А если я хочу их? В ее пристальном взгляде промелькнуло напоминание о вчерашнем дне, когда плач Анали рвал ему горло. Это было вчера. Ты забыл добавить «только вчера». Ты была права. В чем? Мы по-разному сказали. Я собирался жениться, но я не любил ее. С досадой выдернув руку из его ладони, Полина сердито сказала. «Тебе всего лишь хочется близости. Это вполне понятно. И ничего в этом нет предосудительного. Только вот я не добрая фея, чтобы исполнять все твои желания». «А тебе самой ничего не хочется?» ответил Игнат ей в тон, и она сразу поутихла. «Что ты из себя каменную бабу изображаешь? Или тебе какой-нибудь дружок с помойки уже помог?» Он рассчитывал, что Полине захочется ударить его по лицу, и держал руки наготове. Но вместо этого она с такой силой наступила ему на ногу, что Игнат так и взвыл. «Ты что делаешь?» — завопил он, когда смог говорить. «Это мои единственные летние туфли. Думаешь, я смогу другие купить?» «Поищешь в мусорном баке», — язвительно отозвалась Полина. «Ты же собирался со мной бродяжничать». Пошевелив отдавленными пальцами, Игнат убедился, что все слушаются, и мстительно подумал, «Ничем она не похожа на Сильву. Та за всю жизнь меня не ударила». «Вот не пойду с тобой в театр, будешь знать», — заявил он, отвернувшись. «Останешься тогда без усов, и лопнет вся твоя авантюра». Ее холодноватая ладонь, как Игнат и хотел, прижалась к его щеке. Повернув к себе его голову, Полина, больше не дразнясь, сказала. «Ну хорошо, извини. Тебе больно?» «Больно. Я не из-за усов прощения прошу. Ну посмотри на меня. Я не подлизываюсь». «Могла бы и подлизаться. Я часто подлизываюсь». «К Сильве?» «Больше не к кому». Игнат и не ожидал, как это прозвучит печально. Соскользнув, ее рука задержалась у него на плече. «Я ни у кого до сих пор не встречала таких отношений, как у вас. Если сравнивать с вами, то мы с матерью совсем чужие». «Мы тоже», — внезапно признался Игнат и покраснел. Она отдернула руку, словно перед ней вдруг возник другой человек. Потом тихо спросила, «Что ты сказал?» «Давай, договаривай», — с издевкой сказал он себе. «Теперь чего уж?» «Не Сильва меня родила, понимаешь?» Она ответила через несколько секунд. «Теперь понимаю». «Ты не спрашиваешь, а кто?» «А ты скажешь?» «Скажу. Ты ведь меня не обманула. Ты наверняка знаешь мою мать. Мэра нашего славного города все знают. Это, кстати, ее Мерседес был». С моей бывшей женой в утробе. Она теперь у матери помощницей. Полина долго молчала. «Так ты сын Воронковой? А у нас два мэра? Ну, у тебя же другая фамилия. Корнилов, да?» Воронков был ее вторым мужем. Не знаю, почему она сменила фамилию. Может, хотела окончательно от меня откреститься. Она, знаешь... Можно сказать, с рождения меня знать не хотела. А Сильва? Сильва ее сестра. Только не говори ничего по этому поводу, ладно? Ни мне, ни Сильве. Полина пожала плечами. А что тут скажешь? Тоже верно. Поражена, да? Да, призналась она. Такого я никак не ожидала. Воспользовавшись ее временной беззащитностью, Игнат нахально спросил. «Может, приласкаешь меня, бедолашку?» «Может, и приласкаю», — отозвалась Полина с задумчивостью, которая рассмешила его. Он осторожно похлопал ее по плечу. «Да ладно, не стоит меня жалеть, я уже давно вырос. Это перестало быть трагедией много лет назад, я даже не помню, когда». «Это не жалость», — она смотрела ему прямо в глаза. «Это облегчение». «Ты производил впечатление слишком благополучного человека, чтобы еще и доставлять тебе радость». «А-а-а!» — Приятно узнать, что у соседа сдохла лошадь. Не то. Просто счастливому человеку нужно очень много радости, чтобы он ее почувствовал. А от меня какая радость? Во мне самой ее не осталось. Поделиться нечем, даже если и хочется. «Хочется», — уцепился он. «Тогда радость буду доставлять я». Широко распахнув дверь, он втолкнул Полину в мраморный полумрак, холодок которого всегда казался Игнату таинственным. Не останавливаясь, хотя ему хотелось рассмотреть и ощупать каждый сантиметр этих стен, они прошли по узкому коридору, где в углах пряталось эхо. Ночами оно разгуливало по всему театру. От забытого наслаждения, запрокинув голову, Игнат втянул запахи своего детства. Полина их еще не чувствовала, ведь в ней не жила память о них. Он жадно вдыхал воспоминания, мгновенно становившиеся яркими картинками, будто пролистывал старый альбом, снимки в котором оживали от его взгляда. Сейчас Игнат не помнил того, что Сильва уходила отсюда в слезах. Здесь звучал ее смех, ее сопрано, ей одной предназначенные аплодисменты. Он слышал, как тяжело шуршит занавес, и знал, что этим звуком сопровождается рождение чуда. Веселого и легкомысленного, возбуждающего рискованными танцами и заставляющего замирать от того, что слезы подобрались так близко, шевельнешься, и они прорвутся. Иногда это случалось. К счастью, Игнат был тогда так мал, что другие женщины не обращали на него внимания. Когда он вырос, то узнал, что оперетта — легкий жанр, слишком легкий, чтобы заслуживать уважения. Правда, ему до сих пор так и не удалось понять, почему настоящее искусство должно быть тяжеловесным. И почему это хорошо. И в литературе Игнат не любил книги, которые нужно было запихивать в себя, превозмогая сонливое отвращение. Только потому, что это такой философский или стилистический изыск, который каждый филолог просто обязан проглотить. Время от времени он проделывал это с собой, но ни разу не почувствовал себя более наполненным, чем до сих пор. Настоящую радость Игнату дарили книги, которые входили будто бы сами собой, без видимого напряжения. Но их внутреннее напряжение при этом оказывалось настолько сильным, что оно сохранялось еще много дней. И каждый раз он чувствовал, что стал немного другим. До этой минуты Игнат мог свободно, не стесняясь себя самого, поговорить об этом только с Сильвой. А сейчас, уводя Полину вглубь своего детства, внезапно решил, что сможет разделить с ней и это тоже. «Слушай». Незаметно для себя Игнат приподнялся на цыпочках, как делал много лет назад, когда бродил по всему зданию, дожидаясь конца репетиции. Он посмотрел на Полину и увидел, что ее собранное лицо обмякло и удивленно вытянулось, как у девочки, подбирающейся к новогодней елке. «Ты кто?» — неожиданно спросила Полина, однако Игнат не удивился. «Я мистер Икс», — ответил он, — «а ты моя принцесса». «Цирка?» «Нет, просто принцесса. Никакого цирка». «Принцессы бывают юными и светловолосыми». «Принцессы рождаются разными. К этому платью очень пошла бы маленькая золотая корона». Ее неяркий рот дрогнул, но улыбки не получилось. Точно Полина успела сказать себе, что поверить было бы уж чересчур самонадеянно. Уловив ее неуверенность, Игнат убежденно проговорил. «Это правда. Очень пошла бы. Не к платью даже, а к твоему лицу. У тебя черты лица такие тонкие. Жаль, что я не могу подарить тебе корону». «Можешь», — возразила она, опять удивив его. «Да? Ты предлагаешь мне отправиться в Англию и вломиться к Елизавете II?» «Ты смешной», — Полина позволила себе рассмеяться. «Только ехать никуда не надо». «А как же тогда?» Она посмотрела на него загадочно. «Подумай». Этот взгляд показался Игнату знакомым. Так блестели сквозь прорези маски непостижимые глаза летучей мыши. «Выдумка», — — внезапно догадался он. «Образ, фантазия». Игнат принял эту подсказку, не усомнившись. Точно Полина все сказала открытым текстом. И с усилием проглотил слюну, без которой горло совсем слиплось. «Неужели это возможно не только с Сильвой?» — спросил он себя, завороженно вглядываясь в глаза Полины. «Угадывать мысли, предсказывать неродившиеся желания. Возможно?» «Идем». Он схватил ее за руку, которая не обмякла безвольным растением, каким ему всегда представлялась Налина кисть. Полинины пальцы обхватили его ладонь крепко, хотя это пожатие оставалось женским. Поминутно оглядываясь, потому что как-то незаметно возникла потребность постоянно видеть ее лицо, Игнат проскользнул мимо выхода на большую сцену и затащил Полину в маленький зал, созданный для камерных концертов. Здесь не было ни людей, ни света, ни полной темноты. «То, что нужно», — пробормотал он вслух. Не позволив Полине оглядеться, Игнат вместе с ней взбежал на маленькую сцену, задник которой был задрапирован светлым. Это создавало иллюзию свечения. Отбежав на другой край сцены, Игнат вновь приблизился длинными скользящими шагами. Полина ждала его, не улыбаясь и опустив руки, точно вся скованная волнением. Широким жестом, сняв несуществующую шляпу, Игнат склонился в поклоне. Потом небрежно отбросил шляпу и протянул руку. Она подала свою, и он уверенно обхватил ее другой рукой за талию. И вдруг Полина запела без слов мелодию вальса, которого Игнат не знал. В этих звуках не слышна была страсть, так часто прорывающаяся в вальсах. Он услышал колокольчики своего детства, главная прелесть которых в том, что они умолкли. Игнат чувствовал все ее тело и не мог понять, почему эта откровенная близость в полумраке не возбуждает его. Ему даже хотелось отстраниться, чтобы огладить все ее тело одними кончиками пальцев, почти не касаясь и совсем не дыша. «Откуда падает свет?» — гадал он, следя, как ее глаза то и дело вспыхивают. «Или он мерцает где-то внутри нее? Неужели это та самая женщина, что вчера воровала погребальные венки?» «Не вчера, уже сегодня. Время обгоняет само себя». «Принцесса танцует вальс», — прошептал он, едва коснувшись ее уха. Она отстранилась. «Так ты знаешь?» «Что?» «Эту мелодию. Сильва тоже играла ее». «Я впервые это слышу. Что касается музыки, я вообще-то человек невежественный, имею в виду». «Вот так попадание. Она ведь так и называется, принцесса танцует вальс». Внутри него что-то оборвано дрогнуло от этого очередного угадывания. Ему даже не хотелось пытаться понять, что же все это значит. Это было, и оно значило. Оказывается, не нужно быть белокурой, чтобы почувствовать себя принцессой. Полина смотрела на него так восторженно, будто на его волосах тоже вспыхнула золотая корона. «Тебе нет». «Что вы здесь делаете?» Окрик ворвался в зал и оттолкнул их друг от друга. На миг зажмурившись от света, Игнат подставил козырьком ладонь и вгляделся. Вот так встреча. Что-то в нем неприятно похолодело, но Игнат уже сообразил, что эта женщина не узнала его. Когда они виделись в последний раз, он был совсем мальчишкой. Она постарела с тех пор, а Игнат стал неузнаваем. «А вы что здесь делаете?» — выкрикнул он и наспех попросил про себя. «Не сердись, Сильва. Ты была бы против, я знаю, но я просто не могу удержаться». «Я?» Других слов у нее не нашлось. «Да, вы», — шалея от безнаказанности, произнес Игнат. «Что вы вообще делаете в оперете? Вы — крикливая бездарность. Что вы делаете здесь всю жизнь?» «Не пробую остановить», и, не пытаясь спрятаться, Полина стояла с ним рядом. Игнат ни разу не взглянул на нее, но успел подумать, что если б сейчас был один, то вряд ли решился бы на эту запоздалую месть. «Кто вы такой?» Голос гонительницы Сильвы сорвался на виск, подтвердив его слова. «Как вы смеете?» Игнат подхватил, не позволив ей закончить. «Как вы смеете осквернять музыкальный театр своим присутствием? Своей бесталанностью вы порочите оперету, как жанр, как искусство. Вас надо было гнать отсюда поганой метлой, когда вы впервые открыли рот, а вы еще имели наглость выживать из театра по-настоящему талантливых актрис, с чистым голосом. Знаете, кто вы? Воинствующая бездарность. Таких, как вы, близко к искусству подпускать нельзя. В этой жизни вы только напакостили, и ничего больше. Вот и оставайтесь с мыслью об этом. Может, хоть она не даст вам покоя». Схватив погорячевшую руку Полины, он быстро вывел ее через боковую дверь и бросил, давясь смехом. «Побежали. В гримерке спрячемся. У нее ума не хватит искать нас там».